Капитан прикрыл глаза и начал думать. «Как получается?» — спустя минуту спросил он. «На русском говори», — попросил Греф. «Да, надо скорее выучить язык, а то, по-моему, у нас уже пошли проблемы», — испуганно проблеял Мойша. «Какие проблемы?» — распахнул глаза Блад. «Нас засекли и уже ищут», — ткнул пальцем в голограмму над пультом управления ученый. Голограмма мерцала алыми всполохами, на фоне которых четко выделялась надпись «Тревога, взлом защиты». В районе машинного зала появились двое неизвестных. Судя по опознавательным кодам, это системные программисты Адам Мицкевич и Василий Коробеев, пропавшие без вести 30 лет назад. «А вот теперь приплыли», — Грыф поставил бластер на боевой взвод. «Пора текать. Интересно, кто из нас Адам, а кто Василий?» «Твоя диадема говорит, что Адам ты», — сообщил Блад. «Обалдеть! Мойша, как так получилось, что ты, чистокровный представитель народа избранного, стал Васей, а я, потомок викингов, заделался Адамом? Кстати, капитан, ты когда заговоришь по-русски?» «Я на нем уже говорю, а ты на нем мне отвечаешь», — ухмыльнулся Блад. «Так, господа, бластеры в кобуру, прорываемся бескровно». Капитан сорвал с шеи амулет, приложил его к углублению в двери рубки управления, и она распахнулась. «Проверим надежность нашей легенды. За мной, господа! Выше нос, больше нахальства! С таким императором, как и я, да вы просто обречены на успех!» Император сидел в своей каюте, небрежно развалившись в кресле, и изучал отчеты с баз о проделанной учеными работе. В руке бокал вина, ноги на столе. Перед глазами зависша над столом голограмма со страницами отчетов, которые перелистывались после прочтения, повинуясь его мысленному приказу. Тихий стук в дверь заставил императора оторваться от этих дел, и он с удовольствием отключил голограмму. «Да». Внезапно до императора дошло, что так быть не должно. Посторонний на Арабелле, а система охраны молчат? Бокал вина отлетел в сторону. Император чуть не кубарем скатился с кресла, сдергивая со стола шпагу. Однако, увидев на пороге юную девушку с элегантной диадемой в роскошных рыжих волосах, сразу успокоился. «Какого черта, Ева?» — раздраженно спросил он, закидывая шпагу обратно в ножны. «Боюсь, что у нас проблема». «Это я уже заметил. Но хочу напомнить, что именно ты отвечаешь за безопасность. Почему охранные системы позволили тебе сюда войти без моего разрешения?» «Потому что я их отключила», — спокойно сказала девушка, входя в каюту. «Что? Присутствие на места императора обязаны находиться под усиленной охраной. Кроме меня никто, даже дежурный оператор, не имеет права их отключать. Да это же физически невозможно». «Для меня возможно». «Любопытно». Император смерил девушку задумчивым взглядом. «Похоже, я дал тебе слишком много воли. И зачем ты ее отключила?» «Говорю же, есть проблема. Думаю, когда узнаете, о чем пойдет речь, сами не захотите, чтобы нас прервали. Да лишние свидетели при этом разговоре ни к чему. Я заблокировал связь с Ковчегом, и пока не сниму запрет, на Арабеллу невозможен даже аварийный телепорт». «Многообещающее начало», — хмыкнул император, плюхаясь обратно в кресло, и жестом предложил девушке присесть напротив. Но та отрицательно качнула головой. «В чем дело?» — нахмурился император. «Сидеть в присутствии императора — верх неприличия», — усмехнулась девушка, огибая стол, и застыла напротив, облокотившись на спинку кресла. И потом, разговор у нас будет тяжелый. Кое-кому придется покаяться в своих грехах, так что я лучше постою. — И кому же каяться придется? — полюбопытствовал император. — И мне, и вам. — Ну, раз так, начнем с тебя. Император откинулся на спинку кресла и вновь водрузил ноги на стол, незаметно извлекая при этом из кармана камень власти. — Перед кем грешна? — Разумеется, перед вами. — Какой кошмар! — притворно ужаснулся император. — А я ей по доброте душевной даровал бессмертие, а она грешит. — О, да, ваш дар бесценен. Девушка поправила на голове диадему. Не каждый в столь юном возрасте удостаивается такой чести, но уж будьте откровенны до конца, мой император, у вас не было другого выхода. После смерти мамы только я владела технологией дачи клятвы на крови. Больше никому секрет своей разработки она не доверила. — Да, твоя мать была чертовски талантлива, — согласился император. — Вот только подозрительно не в меру. — И поэтому вы ее убили? — в упор спросила Ева. — Девочка, — снисходительно улыбнулся император, — ни один нормальный человек, убив чью-то мать, не доверил бы ее дочери пост главы имперской безопасности. А что до твоей мамы? То, если припомнишь, тогда шла война. А на войне с таким грозным противником, как Кроги, потери неизбежны. — Да, это приходило мне в голову, — кивнула Ева. — Хвала небесам, которых мы лишились, но, возможно, скоро обретем, — ухмыльнулся император. — Так в чем тогда твой грех, прелестное дитя? В том, что ты сумела взломать мой персональный код и отключить охранную систему? Признаюсь, талантливо. Но наверняка твой самый страшный грех в другом. Стой, не говори, сам догадаюсь. Ты повинна в том, что отвергла своего благодетеля. Император артистически приподнял шляпу и столь же театрально опустил ее назад. И до сих пор не прыгнула в его постель. Успокойся, этот грех прощаю. Ситуация забавная, она мне даже нравится. Все вокруг такие послушные, такие податливые. Стоит моргнуть глазом, сами начинают раздеваться. А некоторым и моргать не нужно. Да, восторженных дурочек вокруг спасителя нации полно. — согласилась Ева. — На их фоне такая стервозочка, как ты, приятно выделяется. Кстати, сколько можно выкать? Мы с тобой знакомы почти 40 лет. Может, пора перейти на ты? — Вас плохо учили истории, император. Ты — это для друзей, соратников, а вы — для врагов. Вы — это тьма. Заметьте, император, к Создателю в своей молитве никто не обращается на «вы». Звучит нахально и оскорбительно. Выходит, ты считаешь меня тьмой, врагом? На данный момент, да. Выходит, я не угадал. Постель здесь ни при чем, прискорбно. Теряю хватку. Император скинул ноги со стола. «Ну что ж, начинай каяться. Я в вас, — подчеркнул последнее слово император, насупив брови, — слушаю внимательно». Сразу было видно, что он играл. Похоже, ситуация его забавляла. Помните, 30 лет назад, сразу после празднества по поводу чудесного спасения, который ваши подданные наивно приписали вам, — Девочка, ты в этом сомневаешься? — ханжески изумился император. — Да, и очень сильно. Так вот, вы тогда поручили мне расследовать факт исчезновения Адама Мицкевича и Василия Коробеева, помните? Прекрасно помню, поручал. И ты это задание успешно провалила. С показной скорбью вздохнул император. Ну, почему же провалила? Нелегко искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Но кое-что я все-таки нашла. Еще тогда, 30 лет назад, и это кое-что показалось мне настолько подозрительным, что я решила сообщить вам, что расследование зашло в тупик. «Зачем?» — резко спросил император, и было видно, что он уже не шутит. «Чтобы во всем спокойно разобраться без помех и контроля с вашей стороны». «И что заставило тебя нарушить мой приказ?»